Король кубков. На троне, стоящем посреди моря, восседает величественный монарх. В левой руке он держит короткий скипетр, в правой — большой кубок. На заднем плане виден резвящийся дельфин. Символика. Волнующееся море символизирует эмоции. Скипетр — символ власти. Он раскрывается вверх наподобие кубка, что олицетворяет открытость знаниям, впечатлениям, эмоциям, а также пассивную позицию. Рыба-амулет на шее – символ добра, удачи, подсознания, а на высоком уровне – христианской любви. Голубые одежды – интуиция. Трон, возвышающийся над водой, показывает, что король кубков умеет управлять эмоциями. Дельфин символизирует свободу, благородство, способность к предвидению и помощь. Общее значение. Владыка водной стихии – глубокая эмоциональная и интуитивная натура. Он сосредоточен на своих внутренних состояниях, которые прекрасно распознает и контролирует. С одной стороны, это позволяет тонко чувствовать окружающую обстановку и людей. С другой, если атмосфера вдруг меняется в худшую сторону, король кубков заражается общим настроением и может пуститься во все тяжкие. Основное значение карты – эмоциональное удовлетворение. Но если слишком расслабиться, это может привести к неприятным последствиям. В позитиве – прямое положение. Удовольствие, чувственное наслаждение, вдохновение, гулянка, праздник, обильное угощение. В негативе – перевернутое положение. Эгоистичное поведение, потакание своим слабостям, излишество, пьянство, уход от ответственности, пассивное сопротивление обстоятельствам. Король кубков в раскладах. Отношения. Отношения с высоким накалом чувств. Секс, наслаждение. В негативе – обман, неверность, игра на эмоциях. Работа и финансы. Дело по душе. Работа как удовольствие. Карьерный рост за счет умения расположить к себе людей. Отпуск. Финансовое положение не вызывает беспокойства, даже если оставляет желать лучшего. В негативе – бездумные траты, вымогательство, самоутверждение за счет других. Здоровье. Хорошее здоровье. Если речь о больном, то тенденции положительные. В негативе – переедание, пристрастие к алкоголю. Личность. Великодушие, щедрость, эмоциональный интеллект. В негативе – эгоизм, вредные привычки, гедонизм. Персоны. Опекун, покровитель, меценат, вдохновитель, душа компании. Род занятий. Психолог, врач, целитель, преподаватель, священник. Творческие профессии. Особенно живопись, литература, музыка. Эзотерика, благотворительность. Ключевые слова. Вдохновение, эмоциональность, дружелюбие, удовлетворение, наслаждение, праздник.